как вынуждена уйти. Когда мы возвращаемся на поляну к Джулии и Стиву, вещи так и валяются на земле. «Мы встретили супружескую пару, и у них было оружие», — выдыхает Ангарат. «Уходим немедленно!» Джулия удивленно поднимает взгляд, но тут же начинает рассовывать пожитки в сумки. Стив встает и пристально смотрит в ту сторону, откуда мы примчались. «Стив!» — кричит Джули. «Помогай!» Мы хватаем все, что под руку попадется. Но тут в кустах раздается шорох, и мы кидаемся бежать. Я то и дело оглядываюсь проверить, не преследует ли нас кто-нибудь. Но вижу лишь размытые очертания деревьев и кустов, а слышу только топот наших ног и стук своего сердца. Едва мы удаляемся от них, Джули поворачивается к нам с Ангарат и взволнованно спрашивает. «Вы в порядке? Что случилось?» «У них ребенок», — отвечает Ангарат. «Грудничок». «Они нас испугались. Решили, что мы заражены. Не думаю, что они видели серых своими глазами, иначе бы так не считали». «Хорошо», — приободряется Джули. «Надеюсь, это означает, что их здесь не так уж много». «Что они вам сказали?» — спрашивает Стив. «Просто велели уйти от ручья», — отвечает Ангарат. «Они решили, что мы загрязняем воду. Мы убеждали их, что это не так, но они не захотели нас слушать». «Давайте пройдем столько, сколько сможем», — предлагает Джули. «Если сегодня одолеем достаточное расстояние, завтра утром в два счета доберемся до фермы. Возможно, мы окажемся там даже сегодня». Мы продолжаем идти до самых сумерек, не обращая внимания на мозоли. Пытаемся забыть о боли в ногах и усталости, которая повисает в голове каждого из нас, будто низкоплывущие облака. Стив, идущий первым, останавливается, крутит головой и щурит глаза, пытаясь высмотреть дорогу. «Может, пока солнце не село, разобьем лагерь?» — громко предлагаю я. «Мы со Стивом по-прежнему не разговариваем». И это меня даже радует, потому что так проще. С тех пор, как в мою голову закралась мысль, что Стив не любит меня, каждый его поступок убеждает меня в этом все сильнее. «Отличная мысль», — тотчас одобряет Джули. «Лучше пройти вперед, еще немного», — одновременно с ней возражает Стив. «Скоро наступят сумерки», — замечает Джули. «Думаю, нам стоит остановиться здесь». «Поддерживаю», — кивает Ангарат. «А ты что скажешь, Билли?» Обвожу взглядом темнеющие просторы. Никаких других источников света не видно. Все вокруг выглядит мирно. Трава и деревья окутаны бархатными сумерками. Поля перекатываются одно в другое, точно волны бесшумного моря. Вроде бы поблизости никого нет. Но с серыми ни в чем нельзя быть уверенными, вздыхаю я. «Меня вот что беспокоит», признается Джули. «Вон там находится городок. То есть я могу ошибаться, но, по моим ощущениям, отсюда должны быть различимы его огни, а их... их нет». Мы переводим взгляд в ту сторону, куда указывает Джули. Тихая, скучная сельская местность больше не кажется умиротворяющей. Всюду какие-то тени, бугры и ямы, которые могут скрывать все, что угодно. «Давайте помолчим», — предлагаю я. Свет почти меркнет, когда мне удается найти местечко для привала. Оно в стороне от тропы и неплохо защищено. Здесь нет ни одного дерева, за которым можно было бы укрыться, и поначалу я опасаюсь, что мы замерзнем и окажемся в уязвимом положении. Но стоит мне начать раскладывать подстилки, я ощущаю, что рядом со мной Ангарат и Джули. Они помогают мне расстелить ткань пошире. Мне не нравится, что она громко шелестит при каждом движении. Но я смиряюсь с этим, потому что иначе нам не защититься от холода, который поднимается от земли. Джули и Стив складывают в кучу все наши вещи. Я предлагаю Джули проверить, сколько провизии осталось на завтра. И они со Стивом пересчитывают запасы. Я смотрю, много ли у нас воды, хотя и так знаю, всего пара бутылок, которые мы успели наполнить из ручья перед злополучной встречей. Голоса Джули и Стива умолкают. Я поднимаю глаза и вижу, что они взялись за руки. Пальцы переплетены так тесно, что со стороны не понять, где кончается одна рука и начинается другая. Я чувствую укол боли. Не припоминаю, чтобы Сильвия и Стив когда-либо держались за руки вот так, будто слились в единый организм. Глядя на Стива и Джули, я вдруг отчетливо понимаю, что у меня нет выбора. Я должен добраться до Сильвии. Стив и Джули есть друг у друга. У Ангарат есть ее мама. У Сильвии нет никого, кроме меня. Вот дойдем до фермы. Я удостоверю, что им ничто не угрожает, и рвану в башню Мартелла на поиски Сильвии. «Ладно, ребята, давайте отдыхать», — произносит Джули, когда они со Стивом, наконец, разжимают руки. Вокруг сгустилась тьма, и мне не разглядеть их лица. «Первым дежурю я», — объявляет Стив. «Всем спокойной ночи». «Спокойной ночи», — хором отзываются Джули и Ангарат. Я ничего не говорю. «Ляжем рядышком», — шепчет Ангарат, устраиваясь подле меня. Джули укладывается с другой стороны. Несмотря на все, что произошло с нами за этот день, я закрываю глаза и сам не замечаю, как погружаюсь в сон.